Дмитрий Серебряков. Система. 8 уровень. Книга 2. Глава 1. Первым делом я отправился в нулевку и взялся за изучение новых возможностей. Все-таки со мной опять был ИИ костюма, Зак. Вопросов накопилось прилично. Жаль только, ответы на все я так и не получил. Система по-прежнему ставила ограничения. Единственное, в чем ограничений не было, это в возможностях костюма. Если не вдаваться в технические детали, в которых я и так особо не силен, то получалось следующее. Наниты действительно могут создать все что угодно, если есть ресурсы, энергия и рабочий проект. Вот только чем серьезнее устройство, тем дольше наниты будут заняты. Кроме того, были ограничения на количество устройств. Все же память ИИ не бесконечна. В идеале нужно создать еще ИИ, но тут, к сожалению, облом. Программный код, на котором написан алгоритм работы Зака, зашифрован и известен только системе. Более того, он и сам не знает, из чего сделан и где находится. Ну, или не хочет сообщать. Все, что я могу, это изучить низкоуровневые ИИ, применяемые там, куда попаду, и уже их скопировать. Но и тут возникает проблема. Я появляюсь в новом мире с одним и тем же количеством нанитов. А каждый раз создавать заново все, что нужно, займет весьма приличный отрезок времени. И это еще при наличии ресурсов. В том же средневековом мире, или даже в таком же технологичном, как в моей прошлой жизни, нужных ресурсов может просто не быть. Например, в мире, где я смог пройти 6 уровень, низкоуровневый ИИ пишется для процессоров, созданных из двумерной аллотропной модификации углерода, образованных слоем атомов углерода толщиной в 1 атом. То, что я запомнил, как это обозвал Зак, радовало, но что это реально такое, даже понятия не имею. Зак попробовал мне объяснить, что это один из видов графита, просто после обработки. Только наука и я явно находимся слишком далеко друг от друга. В любом случае, получить такой материал без серьезной технологической базы не получится. Точнее, не так. Получится, но времени уйдет лет 200. Это если я все буду делать сам с помощью нанитов. Конечно, можно было засесть за изучение материала. Однако, во-первых, нет времени, а во-вторых, нет желания. Может, когда я достигну предела в том, что сейчас изучаю, вернусь к научному вопросу. Но пока что уделить на это ресурсы не могу. Наука – это не то, что можно изучить с наскока. На данный момент сосредоточился на простых цифрах, дабы понимать, чего я могу, а чего нет. Например, чтобы создать одного дрона с полным вооружением, маскировкой и тому подобным, моим нанитам потребуется 6 часов, и это при наличии ресурсов. С другой стороны, иногда выгоднее создать дополнительных нанитов для работы с материалом, но опять все упирается в ресурсы. Сами наниты созданы из какого-то супер-мега-крутого сплава с помощью молекулярного оперирования процессом. И я даже не хочу знать, что это такое и как оно работает. Мне одно название мозг сломает. В общем, у меня для этого есть ИИ, и он справится, если будут нужные материалы. А больше и знать ничего не нужно. В конце концов, без него я все равно ничего не смогу создать, даже если буду обладать знаниями. Всплыли и серьезные ограничения возможностей Зака, а точнее, объема его оперативной памяти. Впрочем, это я еще по четверке помню. Кроме того, энергия, которая, как оказалось, собирается у меня в накопителях, тех самых обручах на руках и ногах, не бесконечна. Да, костюм может подзарядиться от чего угодно, но это опять-таки время. Подводя итог, можно сформулировать перечень того, что я теперь могу. Летать по воздуху – очень энергоемкий процесс, так что желательно слишком сильно не злоупотреблять. Создавать любое оружие, использующее энергию или ее производное. Электромагнитная пушка, пульсар, игольный автомат, и лазер и так далее. Но чем сложнее устройство, тем дольше его делать. Так что решил остановиться на своих любимых пушках, что были и раньше. Добывать ресурсы наниты способны даже из горных пород. Я и в космос могу слетать за ними, правда ненадолго. Пока воздух в костюме не кончится, причем не только на дыхание, но и для моего движения. Если подготовить баки, то можно, конечно, поймать на орбите астероид, на котором добыть нужные ресурсы. Правда, по словам Зака, его проще сбить, ну или отправить туда на добычу роботов. Еще я могу создавать ракеты и спутники, так что если попаду в мир с очень долгой миссией, то смогу и сам запустить столь нужный инструмент для наблюдения. Кроме управления нанитами, Зак помог мне обезопасить собственное сознание и мозг от ментальных атак или магии разума. Как оказалось, разница между этими двумя понятиями огромна. Ментальные атаки действуют на мой разум, как некие тормоза, что ли. Если перевести научный монолог ИИ на простой язык, то с помощью ментальных атак можно замедлить работу мозга, вызвав заторможенность и даже смерть при длительном воздействии. Кроме того, менталисты способны внушить со временем нужные мысли разумному. Чем-то напоминает гипноз, но только без добровольного согласия. Например, можно поменять отношение к чему-либо или к кому-либо, вплоть до того, что есть возможность заставить человека искренне полюбить того, кого еще вчера ненавидел. Магия разума – это более страшное оружие с одной стороны, но при этом менее эффективное с другой. С помощью магии разума можно управлять разумными. Мне пока не совсем понятно, каким образом, однако, по словам Зака, человек превращается в марионетку. То есть твоим телом будет управлять маг, а человек будет безвольно все это ощущать. Но это если маг захочет. Так как он может просто уничтожить твое сознание, оставив лишь безвольное тело. Страшная сила, но при этом не предусматривает тонких манипуляций, как у менталистов. Даже не знаю, что из двух зол сильнее меня пугает. Не зря во многих мирах менталисты и маги разума находятся или под полным управлением правителей, или вне закона. Естественно, у Зака были уже средства защиты против таких воздействий. Но для этого пришлось потратить месяц в нулевке, дабы подготовить свое сознание к совмещению с возможностями ИИ. Ментальное воздействие и магия разума – это в первую очередь работа с нейронами моего мозга. Честно говоря, не понимаю как, но эти две силы заменяют сигналы, которыми обмениваются нейроны между собой, а после вообще переводят их под свой контроль. А значит, Заку пришлось создавать шифрование сигналов моих нейронов. Причем не так, как раньше, поверхностно, а полностью. И даже это не защитит мой разум от всех атак. Ибо маг разума просто и без затей может стереть мое сознание. Такое себе удаленное форматирование серого вещества. От этого есть только одна защита. Дублирующие системы вплоть до частичной копии моего мозга. Полную сделать невозможно, да и не нужно. Основные функции со временем можно восстановить. Звучит не очень обнадеживающе, но с учетом скорости работы ИИ с нейронами в реальности, процесс займет от силы пару дней, а может и меньше. Все зависит от врага. Это нужно только на случай нестандартной атаки противника. То есть у Зака имелась весьма обширная база данных по методам возможных атак, и от них он в состоянии меня защитить. Но это все не исключает возможности атаки чем-то новым и неизведанным. Ну а чтобы я не сошел с ума, пока будет проходить процесс, создан небольшой вирт-мир для моего создания. Собственно, 2 недели из общей подготовки я там и провел. Привыкнуть было сложно. Это неполноценный вирт со всеми ощущениями. Создать реалистичный вирт и мог, но это дополнительные ресурсы, которых и так не хватает. Так что пришлось довольствоваться тем, что есть, минимум необходимого. У меня было тело, но эфемерное и, естественно, без тактильных ощущений. Вокруг комната, полностью повторяющая такую же на базе. Мониторы с изображением из глаз, ну и динамики со всеми звуками из ушей. Собственно, на этом все. Зак вообще хотел еще и мои движения ограничить. Мол, и на одном месте можно повисеть. Но после 2 суток висения я в ультимативной форме потребовал хоть какое-то подобие тела и возможность двигаться. ИИ пришлось согласиться, и, если я правильно понял, не из-за моих требований, а из-за показателей психической активности. Другими словами, висение на одном месте 2 суток начало сводить меня с ума. Еще бы. Это больше на пытку походило, чем на помощь. Как же я в эти моменты жалел, что не инициировал свою магию в мире Сонг. Насколько было бы все проще. Скастовал себе ментальную защиту и всех делов. Эх, как же обидно, из-за собственной тупости. Конечно, вряд ли меня инициировали без Сонг или кого-нибудь, но можно было их убедить. Да что там, можно было просто договориться о том, чтобы эту сферу доставили в особняк и настроили там. «Да, это было бы дольше, но я-то один, так что дней за 6 справились бы. Ладно, чего теперь вспоминать? Как говорится, кто прошлое помянет, тому глаз вон. Или это не о том говорили? А, пофиг». После головной боли от операции Зака и месячной тренировки с сенсеем я носил на обоих насчет информации о системе, базе и наших врагах. С учетом того, что с помощью ИИ смог один раз ударить сенсея по плечу, ну, или точнее, задеть по касательной. Да это не важно. Главное, он обещал в этом случае поделиться инфой. По большинству вопросов была птичка Абламинго, но все же частично ответы получил. Самое важное – это информация по поводу черных рыцарей. Как оказалось, у них было и название – Эскаржсутепа, или сокращенно Эски. Почему такое странное название, ответа я не получил. Возможно, это связано с их языком или чем-то подобным. Хорошо, хоть есть сокращенное обозначение, а то от полного можно язык сломать. В общем, это действительно разумные с такими же возможностями, как и у нас. Вот только цели наши разные. Насколько понял, они стремились максимально влиять на миры для их максимального технического развития, не обращая внимания на духовную или моральную составляющую. Как пример, для максимального развития технологии нужны войны между ведущими государствами людей, причем желательно долгие и как можно более жестокие. Противостояние королей, правителей, корпораций и так далее. У системы же основная задача – сохранение жизни разумных и прекращение войн с минимальными потерями. То есть главное у нашей системы – как раз-таки духовная и моральная составляющая. Со стороны походило на противостояние богов, но что-то мне в это не верилось. Хотя такой вариант исключать нельзя. Смущал тот факт, что инструменты у нас и у противника одинаковые. На этот вопрос я ответ опять не получил, что, впрочем, меня не удивило. Зато стало понятно, почему эски так рьяно поддерживают переселенцев. Следующими по уровню угрозы шли демоны. Откуда они появились ИИ и сенсею неизвестно, но цели у них банальны и просты. Захват миров под свой полный контроль и вытягивание из разумных магической и жизненной энергии. Против них воевали и мы, и эски. Исключительно поэтому демонов удавалось сдерживать в различных мирах. Известно лишь, что они полностью не приемлют технологии и полагаются только на магию, из-за чего у них магия достигла невиданных высот. В их мирах разумные – это лишь рабы, что должны молиться на демонов, отдавая свои магические силы, а иногда и жизненные, на благо и развитие верховных архидемонов, что правили миром. Их не интересовала политика и союзы, а их стремления были просты и прямолинейны. Никаких тайных манипуляций или даже временных союзов. Они просто не воспринимали других разумных как достойных внимания. Для них люди – лишь рабы, которые плодили, словно насекомые, в своих мирах. Систему и эсков демоны уважали только потому, что мы были единственными, кто мог противостоять их атакам. Собственно, поэтому они при встрече любили поговорить с кем-то из нас. Хотя это касалось только низкоуровневых демонов. Демоны делились на ранги. 6 обычных рангов, потом шли 6 элитных, а в конце стояли 6 рангов архидемонов. Для сравнения, наш 4-й уровень по силе равнялся 5-му обычному рангу. 9-ка – это самый низкий уровень архидемона. А чтобы уничтожить 6-й сильнейший ранг архидемона, нужны были минимум 3 хранителя. Получается, что все 500 человек нашей базы не смогут уничтожить такого архидемона, как бы ни старались. А это еще без учета огромной армады демонических легионов. В любом случае против них боролись в основном хранители миров, а мы лишь затыкали с собой мелкие прорывы, пока они были заняты в других войнах. По поводу хранителей отдельная тема. Да, после того, как пройду 9-й уровень, я действительно могу стать хранителем в выбранном мире. И буду там жить до тех пор, пока не найдется желающий меня заменить. Список их задач я не получил, но один факт того, что демоны лишь дополнительная из их задач, слегка напрягал. Что ж там за угрозы такие? В любом случае, мне подтвердили, что я смогу стать хранителем мира, где живет Сонг. Вот только сейчас уже не уверен, что хочу именно этого. Думаю, сначала нужно все же достигнуть уровня хранителя, а уж потом принимать решение. Сомневаюсь, что это будет простой путь. К Кроме перечисленного, была еще одна угроза, о которой мне рассказал сенсей, не дожидаясь моих вопросов. А именно, захват мира не из параллельной вселенной, а напрямую из космоса. Да, мы во вселенной не одни. Однако тут были свои нюансы. Думаю, все мне не озвучили, но того, что все же рассказали, хватало, чтобы полностью загрузить мой разум. Чтобы захватить или заселить планету в другой системе, нужно, естественно, до нее добраться. Для этого развитой цивилизации отправлялись в космос автоматические станции. За сотни тысяч лет они достигали заданного места, после чего разворачивали строительство межзвездных врат. Хотя мне Зак и пояснил, что это так называемый прокол через пространство, но я лично мало чего понял. В общем, через эти врата сначала проходила армия и инженеры терраформирования, а потом и сами колонисты. Были цивилизации, которые, получив предупреждение от системы или эсков, извинялись и спокойно покидали обжитые планеты. Однако чаще всего приходилось воевать. И причин тут было несколько. Во-первых, такие цивилизации стремились заполучить новые образцы разумной жизни, тем самым развивая себя. Во-вторых, желание разжиться передовыми технологиями, особенно технологией перемещения между параллельными мирами. Понятно, что если цивилизация открыла возможность попадать в другие миры, то она никогда не полезет в космос. Зачем? Есть бесчисленное множество параллельных миров, которые стопроцентно подходят для заселения. Ну а те, кому не повезло, пытаются получить эти технологии с помощью войны. Как я понял, такие агрессивные цивилизации и были основной угрозой, с которой боролись хранители системы и эски. В-третьих, некоторые планеты были интересны с точки зрения магической энергии, так называемые «сердца разветвления миров». Когда мир, насыщенный магией, был окружен такими же, как он, то возникал эффект перенасыщения магией. Объяснение сенсея, что, мол, в этих мирах концентрация эфира в виде материи, что связывает миры, достигает предельного значения, потому что бла-бла-бла-бла. В общем, много непонятных слов и терминов. Мне как-то проще воспринимать, что есть магия, ее много. От этого она начинает концентрироваться в некоторых разумных. То есть человек становится очень мощной магической батарейкой. Для примера, одна такая батарейка в виде разумного может снабжать энергией целый мегаполис на несколько десятков миллионов живущих в течение сотен лет. Ну, пока живет сама батарейка, естественно. И вот за такими мирами идет самая страшная охота, ибо это, по сути, самая настоящая фабрика батареек. Хотя, думаю, что разумность батареек – это скорее препятствие для завоевателей. Теперь можно перейти к тем внеземным расам, с которыми уже сталкивалась система. Все эти расы я действительно уже видел на своем втором уровне. Те, кого я обозвал эльфами, оказались темными и светлыми альварами. А вот остальных звали кто как хотел, ибо они сами имели такие мозгодробительные названия рас, что произносить их себе дороже. Так что низкорослых карликов назвали гномами, а их более худых прототипов – гоблинами. Великанов называли ограми, а вот более мелкая их разновидность обзывалась орками. Хотя странно для сознания воспринимать тех же гоблинов как расу, что летает между звездами и обладает серьезным технологическим государством. С магией у них все очень непросто. Светлые альвары всегда владеют магическими науками на приличном уровне, а вот остальные как повезет. Может быть такое, что прилетят гномы со знаниями магии почти как у демонов, а в другой раз знания будут нулевыми. Если сначала я не совсем понимал, каким образом один хранитель в состоянии остановить атаку целой инопланетной расы, то, поразмыслив над этим вопросом более детально, вынужден был признать, что это не такая огромная проблема. Например, мне для того, чтобы окружить Солнечную систему сенсорами, минными полями и создать оборонный комплекс из роботов под управлением ИИ, по расчетам Зака, понадобится всего примерно 230 тысяч лет. Всего-то 250 000 лет, какой пустяк! Ужас! Мне даже представить сложно такие цифры. Хотя, если учесть тот факт, что мне неизвестно, сколько существует система, то все, возможно, не так уж и плохо. Кстати, если подумать, то, может быть, систему в свое время мог создать кто-нибудь из древних хранителей. Но тут, как говорится, вопрос, что раньше, яйцо или курица? В общем, все системы разных измерений уже давно окружены защитой и на большинстве проблем не возникает. В пример мне привели мое родное измерение Земля. технологичный мир со стандартной системой развития и самыми распространенными живыми формами разумных. Так вот, она не интересна никому. Рядом в космосе нет магических миров, и сам фон, соответственно, весьма низок, как в анекдоте про неуловимого Джо. Неужели Джо настолько неуловим? Да нет, он просто нафиг никому не нужен. Так и там. По крайней мере, до тех пор, пока на Земле не изобретут способы перемещаться между мирами. Правда, возникал закономерный вопрос. А кто защищает цивилизации, достигшие такого же прогресса, как, например, Альвары или выше? То есть те, что могут уже и сами путешествовать между звездными системами. Вот тут сенсей и Зак не смогли ничего ответить. Вроде как такие миры должны быть, но сведений об их цивилизациях у нас нет. То есть, другими словами, данные есть только у системы. Хотя, возможно, после определенного уровня развития система просто перестает оберегать данный мир. В общем, тут все не ясно. Как бы мне не хотелось подольше помучить вопросами сенсея, но время отправляться на первую свою седьмую миссию уже подошло. Просто в отличие от Зака, который вечно ссылался на систему, сенсей очень часто отвечал на вопросы, причем только после того, как я смогу в очередной раз выполнить его задачу в обучении. Седьмым уровнем все оказалось намного сложнее. Начну с того, что тут существовало две ветки. Одна из них, как сообщил Зак, стандартная постановка задачи. Точнее, целого комплекса задач из семи частей. Первая часть – прибытие в технологический мир примерно 21-го столетия, в котором мне предстояло самостоятельно вычислить всех переселенцев, что успели туда забраться. Сколько на это потребуется времени, я даже примерно не мог представить. Ну а еще не конец. Потом нужно придумать и реализовать единовременное устранение всех целей. Это уже вторая часть. Помощь в данном вопросе мне окажут местные храмовники. И только после того, как я выполню первые две части, будут выданы дальнейшие инструкции. Как пояснил Зак, в зависимости от результатов и скорости выполнения первых двух частей. Что-то я сомневаюсь, что они окажутся легче, чем начало. Вторая ветка продвижения состояла всего из одной задачи, но с кучей подводных камней. Отправка в магический мир неизвестного века в систему, подконтрольную Эском. Там, вроде как в скором времени, должны прибыть очередные пришельцы из космоса. Однако в этот раз эти пришельцы оказались непростые. Они заранее отправили своих агентов, дабы подготовить планету к захвату. Мир был тот самый, чересчур насыщенный магией. В общем, моя задача – помочь уничтожить разведку пришельцев до того, как прибудет их флот. В данный момент там уже находятся две семерки от нашей системы. И, кажется, туда же отправится Ким. Система сразу предупреждала о том, что задание будет непростым. Но это и так было понятно, судя по тем минусам, которые есть. Во-первых, полностью отсутствовала база языков защищаемого мира. Во-вторых, в случае смерти я не появлюсь сразу на базе. Тут я не совсем понял. Вроде как придется ждать где-то неизвестно где, пока не закончится отражение сил пришельцев. И только после этого я проснусь на базе. Но тут огромное и жирное «но» – без сохраненной памяти всего, что произойдет на миссии. Так как там нет оборудования нашей системы, то экстренного сохранения памяти тоже нет, как и любой другой помощи. То есть пока эски не соизволят сообщить о проблемах в системе, то она о них и не узнает. Третий минус – время. Есть примерное время, когда появится флот пришельцев, и это произойдет через 5,5 лет. Вроде бы даже и думать нечего, все и так понятно, стандартная миссия и все. Но, как всегда, есть свои нюансы, которые здесь выражались в бонусах. Самый главный бонус – это возможность нормально пообщаться с такими же людьми с базы, как и я. А особенно привлекательно звучал вариант общения с Кимом. Уверен, у него знаний намного больше, чем у меня. Второй бонус был от системы. Вне зависимости от того, как закончится миссия, я переходил на следующий уровень. Плюс получал еще 10 жизней и новый уровень доступа базы. А еще стояли неясные перспективы развития своей магии и теоретическая возможность пообщаться с противником в виде тех самых эсков. Было бы интересно узнать мнение той стороны. Да и увидеть, на что реально способны пришельцы, тоже немаловажный аргумент в плюс. Только время и смущало. Но, с другой стороны, в стандарте вообще непонятно, когда закончится миссия и, главное, сколько раз я ее буду проходить. Трое суток размышлял, что выбрать, пока все же не решился на ветку с пришельцами. Возможно, я и не прав, но уж очень соблазнительными были бонусы. Главное, не умереть, и тогда я получу поистине огромное преимущество. Что ж, выбор сделан. Вперед и с песней!